Глава 20. Ева дала ему минуту, чтобы прийти в себя. Мило сидел, разинув рот, и узкая полоска светлых волос на его подбородке смотрелась, как подставка под широкой стеклянной вазой. «Об убийстве, Мило. Так называется незаконное лишение человеческого существа жизни. В данном случае это существо звали Марта Дикинсон. Я ее не убивал. Я вообще никого не убивал. Я лишь взломал ее файлы и все. Я ведь уже вам все сказал. И мы вроде бы договорились». «Верно, договорились. И теперь разговариваем дальше». Ева вытащила снимок сцены преступления и подтолкнула его к Мило. «Это не я. Я этого не делал». Мило оттолкнул от себя фото. «Я даже пальцем ее не тронул. Если вы пытаетесь повесить это на меня, то я больше не скажу вам ни слова». «Решай сам. Тебе виднее». Пожала плечами Ева. «Но действуют кое-какие правила. Если ты будешь молчать, я не смогу тебе помочь. Или если начнешь лгать. Если ты попробуешь сказать мне, что тебя там не было, что ты якобы ничего не знал, то можно прямо сейчас поставить на твоем деле точку. Вернуться мы всегда успеем, когда у нас будут все улики. Тогда и проведем очную ставку». «О чем вы говорите? Какие улики? Какая очная ставка?» «Такая, что мы пригласим свидетеля, который видел тебя и твоего приятеля, а также ваш фургон, вернее, твой фургон, рядом с домом Уайтстоуна в тот вечер, когда была убита Марта Дикинсон». «Господи, Мила, неужели ты думаешь, что мы достали твое имя, как фокусник достает из шляпы кролика? У нас есть свидетель». Мила снова поёрзал на стуле и вытер рот тыльной стороной ладони. «Я никого не убивал». «Ты признался, что работал на Александра, что взламывал и фальсифицировал файлы, с которыми работала Марта Дикинсон. Тебя и твой фургон видели в тот момент рядом с тем местом, где произошло убийство. Тебе наверняка захочется связаться с адвокатом, Мила, чтобы он или она объяснили тебе, в какую кучу дерьма ты вляпался». «Я никого не убивал. Ну хорошо, это был мой фургон, но я всего лишь сидел за рулем». «Вот как? Ты всего лишь сидел за рулем?» С улыбкой повторила Ева, а про себя подумала. «Вот ты и проговорился, голубчик». «Именно, всего лишь сидел за рулем. Откуда мне было знать, что ее собираются убить? Мое дело состояло в другом — отключить сигнализацию, если коды не сработают». «Какие коды?» «Коды для входа в квартиру. Те, которыми нас снабдил Ингерсолл. Александр нанял меня, чтобы воспользоваться моим фургоном. Я должен был довести нас до места и отключить сигнализацию. На тот случай, если Ингерсолл вместо кодов подсунул нам какое-то фуфло. Вот и все». «Хорошо, допустим, что это так. Но давай вернемся в недавнее прошлое. Каким образом Александр вышел на тебя?» «Через Ингерсолла. Мне случалось делать для него кое-какую работенку. Сами понимаете. Я работаю только по рекомендациям. Конспирация превыше всего». «Согласна. Итак, Ингерсолл познакомил тебя с Александром». «Да, насколько я понимаю, у них там все уже давно было на мази. Но Александру хотелось получить кусок пожирнее. Вот тут я ему и понадобился. Допустим, у вас есть группа инвесторов, в которых вы заинтересованы. Я собираю для вас данные по ним. Состояние их финансов, вложение средств. На что они тратят денежки, на кого. Например, пускают они часть денег налево, или же за ними числятся какие-нибудь грешки». «Снова ты попался, парень», — подумала Ева. «Кто только что говорил мне, будто не участвовал в мошенничестве». Она решила подбросить ему еще пару лакомых косточек. «В целях шантажа?» «Лично я никого не шантажировал». Для убедительности Мило даже поднял руки. «Шантаж не по моей части. Мое дело предоставить клиенту данные. А как клиент намерен их использовать, меня не касается». «Понятно. Но если ты такой головастый, ты наверняка мог сообразить, каким образом Александр намерен использовать эти данные. Не поверю, что ты не обеспечил себя подушкой безопасности. Так, на всякий случай». «Как я уже сказал, осторожность никогда не бывает лишней. Да, он собирал компромат на нужных ему людей. И если они вдруг начинали дергаться, пытались вырваться из его стальной хватки. Он при необходимости закручивал гайки, как считал нужным. Он ведь страшный жмот, этот ваш Александр. Например, он даже меня пытался заставить снизить расценки. Ну, кто бы мог подумать? Я серьезно, бесплатного ничего не бывает. Сколько поработал, столько и получил. Он же благодаря мне заимел кучу денег. Легко могу себе представить. И как долго ты работал на него? 1/2 года. Время от времени взламывал файлы. То есть участвовал в мошенничестве? Мила растерянно заморгал и снова поёрзал на стуле. Причём здесь какое-то мошенничество? Моя задача — взломать файл. А что потом? Не моего ума дело. У нас была такая договоренность. Поняла. То есть ты взламывал файлы, чем помогал Александру переложить себе в карман чужие денежки. Но ведь это не могло бесконечно сходить ему с рук. Первая же ревизия, и все его аферы всплывут. Ничего бы не произошло, если бы не Парзари. Этот чувак погорел до того, как успел привести отчетность в порядок. Ну, вы меня поняли. Довольный собой, Мила снова поёрзал на стуле и продолжил доверительным шепотом. Он сказал мне, чтобы я взял на прицел эту новую бухгалтершу, влез в ее переписку, выяснил, где она бывает, чтобы, когда она выйдет из офиса, ее можно было бы обезвредить, прежде чем она успеет копнуть глубже. Я так понял, что им нужны ее файлы, что они лишь слегка ее припугнут, чтобы не слишком глубоко копала. Может, даже заплатит ей отступные. Хотя, как я уже сказал, Александр жмот еще тот. Он скорее удавится, чем заплатит лишний цент. Так что я лишь прослушивал ее телефон и читал ее электронную почту. И сидел за рулем фургона. Верно. Александр экономит на всем, на чем можно. Вот он и возложил на меня дополнительные обязанности. Собственно, я не против, лишь бы платили. Я развозил его громилу по офисам. Затем, когда он сцапал бухгалтершу, отвез их на ту квартиру. С кодами проблем не было никаких. Я всего лишь сидел и ждал в фургоне. Вы меня поняли? Я даже пальцем ее не тронул. Я сидел в фургоне. Допустим, я тебя поняла. Но что произошло потом? Расскажи поподробней. В общем, ее запихнули на заднее сиденье. Но она принялась что-то там вякать. И тогда наш громила слегка пристукнул ее. Послушайте, мне самому это неприятно, но так уж получилось. Сами понимаете, без применения силы такие дела не делаются. Согласна. В общем, я кручу баранку, после чего проверяю систему безопасности. Замки и все такое прочее. Затем снова забираюсь в фургон и жду. Недолго. Сколько, точно сказать не могу. Работал на портативном компе. Знаю только, что вскоре он вышел. И? Спросила Ева, когда он умолк. Ну и все. Он не привык трепать языком. Я высадил его возле офиса Поупа и Александра, как он мне и сказал. После чего отогнал фургон назад в гараж, где я его обычно держу. Потом добрался до дома на такси. И кто же этот громила? Откуда мне знать? Подумай, вспомни. Клянусь, произнес он и для убедительности вскинул руку, как будто действительно произнес клятву. Я не знаю и не желаю знать. С этим типом лучше не связываться. И я подумал, что если начну водить носом, то мне же хуже. Тем более, что работёнка временная. Сделал из плеч долой. До этого я видел его всего пару раз, а после всего этого вообще не хотел бы видеть его снова. Ева подалась вперед. Она ему верила, но сейчас главное не перегнуть палку. И он ничего не рассказывал про Диккенсон? Он вообще ни о чем не рассказывал. Лишь потребовал отвезти назад в офис. У него был ее дипломат, а еще, что показалось мне странным, ее пальто. Я тогда подумал, как же она вернется домой без пальто, ведь на улице такая холодрыга. Потом я узнал, что ее убили. Они сказали, что это ограбление, но на самом деле... На самом деле ты думал иначе? Нет, это вполне могло быть ограбление, но, по всей видимости, что-то пошло наперекосяк. Впрочем, вопросы я задавать не стал, потому что, когда начинаешь задавать вопросы, жди на свою задницу неприятностей. И ты не стал задавать вопросы, когда Александр поручил тебе вломиться в кабинет Диккенсон, в ее компьютер, в сейф, и взять или уничтожить ее документы? Но это же работа. Мило положил пальцы на край стола, как будто придерживал крышку коробки. «Теперь, конечно, легко задавать вопросы. Но тогда времени на размышления не было. Я попытался сказать ему, что мог взять для него файлы и раньше, но он не хотел платить гонорар. Впрочем, в конце концов, он его все равно заплатил. Жлоб несчастный». «Ты задавал какие-то вопросы, когда он велел тебе влезть в систему безопасности клиники?» «Лишь обычные в таких случаях, чтобы не возникло проколов. Послушайте, здесь ведь то же самое. Откуда мне было знать, что они хотят убить Парзари? Подумайте сами. Ведь этот парень знал свое дело». «А что подумал ты сам?» «Что Александр поручил ему припугнуть Парзари, чтобы тот не проговорился кому-нибудь. До него несколько дней нельзя было дозвониться. И Александр заподозрил неладное. Особенно после того, как на горизонте нарисовались вы». «Блин, да он обосрался от страха». «Неужели?» «Честно вам говорю. Ну ладно, так и быть, раскалюсь. Иду на сотрудничество. Он хотел, чтобы я влез в ваши компы, в управлении. И дома, в ваши ноуты. Скажу сразу, защита у вас на высоте. По крайней мере, я пролезть не смог. Не успел. И что же я сделал? Я влез в комп этой вашей второй. Ну, той самой, что только что здесь была». «Детектив Пибоди?» «Она самая. Компьютерная сеть управления защищена что надо, но, как говорится, было бы желание. Я проследил сигнал ее мобильника, иначе откуда громили было знать, где вы находитесь». «Но вопросов ты все равно задавать не стал». «Но я подумал, что он вас слегка припугнет, чтобы не совали нос куда не следует. Дурацкая затея. Вы тотчас сообразите, что к чему. Я так и сказал. Думаете, он заплатил мне за совет? Как бы не так. Вместо этого швырнул в вас того ребенка. Это уже был полный атас. Но вы тогда классно поймали этого мальца. Прямо как мяч». «Спасибо за комплимент. А теперь давай снова вернемся к Парзари. Итак, ты вломился в систему, узнал, когда его доставят самолетом, какая бригада выедет за ним в аэропорт, создал фальшивый логин и отправил ложное сообщение». «Так точно, начальник». «И ты вел карету скорой помощи?» «А то». Мило расплылся в довольной улыбке. «Вот это кайф. Мигалки, сирены». «И пока ты крутил баранку, Мило, пока ты ловил свой кайф, Парзари был задушен подушкой». «Я не знал. Честное слово, когда сидишь за рулем, приходится следить за дорогой, а не за тем, что там происходит внутри». «Скажи мне, что ты думал, когда бросил скорую вместе с Парзари под эстакадой? Когда пересел в другую машину?» «Как обычно, что его припугнули», — ответил Мила, отказываясь смотреть ей в глаза. «Врёшь, голубчик», — подумала Ева. «Врёшь, как сивый мерин». «То есть припугнули тем, что бросили одного, без медицинской помощи?» «Ах, да, ты же не знал, что он мертв, а сам взял его дипломат и скрылся». «Мне заплатили за взлом системы и за то, что я крутил баранку. И это все. Я не собирался никому ничего рассказывать. А этот ваш громила... Мне он тогда сразу не понравился. Я тотчас заподозрил неладное. Мы должны были поехать в новое здание. У него был разговор с Ингерсолом». «Только разговор?» «Это все, что я знал. Я позвонил Ингерсолу, сказал, что Александр хочет скрыть кое-какие новые детали, и что это важно. И потому они должны встретиться в той квартире. Но до этого громила велел мне остановиться. Никакой остановки запланировано не было. Да кто я такой, чтобы качать права? Не хватало мне еще спорить с ним. Что мне сказали, то я и делаю. В общем, он зашел в один задрипанный магазинчик с кабинных товаров. Я тем временем нарезал круги по кварталу. Сами понимаете, когда на каждом углу светофор, быстро это не получится. Когда я вернулся, он уже ждал меня с пакетом в руках. Нехилый такой пакет, скажу я вам. Понятия не имею, что там было внутри. Я просто подумал, что ему понадобился какой-нибудь инструмент». «Что ж, разумное предположение». «Точно». «И что потом?» — уточнила Ева. «Ах да, что потом. В общем, после того случая Уайтстоун поменял коды. Но алгоритмы и систему я знал, и потому открыл дверь в два счета. Затем припарковал машину чуть дальше по улице. Зашел в кафешку выпить кофе. Сел там. Сделал кое-какую работу и стал ждать, когда мне позвонят и скажут, чтобы я возвращался». Мило умолк и облизал губы. На этот раз я конкретно струхнул. Видок у этого громилы, скажу я вам, был еще тот. Как будто у него поехала крыша. И еще от него воняло кровью. Нет, может, мне показалось, но одно могу сказать точно. В тот момент мне хотелось одного. Поскорее доставить его в контору, поставить машину в гараж и вернуться домой. Говорю вам, я уже решил, что больше не возьмусь для них ни за какую работу, если в деле участвует этот тип. Потому что жизнь дороже тех денег, что предложит Александр. Не поздновато ли, Мила? Послушайте, я хакер. Я никого не убиваю. Да, я нахожу информацию и, возможно, помогаю стибрить чьи-то деньги. Но я пальцем никому не притронулся. Зато ты продаешь информацию бандитам и убийцам. Я не отвечаю за то, что люди делают с моей информацией. Боюсь, Мила, что здесь ты не прав. Закон смотрит на эти вещи несколько иначе. Именно по этой причине ты арестован за пособничество убийству. Причем не в одном случае, а сразу в трех. Вы не имеете права. Я всего лишь вел машину. Ева подумала, что эта фраза теперь станет его боевым кличем до конца его жалких дней. Именно это и называется пособничеством, Мила. Если не веришь, можешь проверить в словаре. Ты всего лишь вел машину в тот вечер, когда была похищена и убита Марта Дикинсон. Кстати, в данном случае ты также обвиняешься в похищении. «Но что?» — пролепетал Мила. «Возможно. Я лишь говорю, возможно. Твой адвокат докажет, что тогда ты был не в курсе истинных намерений своего спутника. Но ведь ты только что сам сказал. Ты знал, что она убита. Это называется пособничеством постфактум. Вместо того, чтобы поставить в известность полицию, ты согласился выполнить новую работу для тех же самых людей, а потом еще одну. Никто не поверит, что ты был настолько глуп, что не догадывался, какова твоя истинная роль. Ты, Мила, вновь и вновь возвращался к колодцу, зная, что вода в нем отравлена. И вот теперь троих людей больше нет в живых». От Евы не скрылись слезы в уголках его глаз. «Я пошел на сотрудничество. Я вам все рассказал», — захныкал Мила. «За что тебе и спасибо», — ответила Ева, поднимаясь на ноги. «Вы лжете. Вы обманули меня. Вы поймали меня в ловушку». «Думай, как хочешь. Я имею право лгать во время допроса. Но в данном случае мне даже не пришлось этого делать. Не откопай мы тебя и не возьми за одно место, Александр наверняка следующим заказал бы тебя. В этом даже не приходится сомневаться. Кроме того, штат Нью-Йорк не станет предъявлять тебе обвинений в мошенничестве. Иное дело, что я не могу тебе сказать, какую позицию займут федералы. Но что-то подсказывает мне, что просто так они это дело не оставят. Но я никого не убивал». «Что ж, можешь думать как угодно», — сказала Ева. Ей было по-своему жаль его. Правда, жалость была какая-то жиденькая. «Я также попрошу прокурора посадить тебя под домашний арест по обвинению в хакерстве. Правда, этот домашний арест последует лишь после того, как ты отмотаешь 3 положенных тебе срока за соучастие в убийстве. Затем еще за мошенничество, если, конечно, проживешь так долго. Но я обещаю, Мила, что заступлюсь за тебя». По его щекам катились слезы, а когда он заговорил, голос его дрожал. «Ты хитрая стерва». «Верно, так и есть». Ева открыла дверь и сделала знак дежурным копам. «Уведите его в камеру». Мила тотчас разорался, требуя себе адвоката. Ева тут же спокойно перечислила пункты обвинения. «Пусть свяжется с адвокатом, раз ему так хочется», — сказала она охранникам. «Да, и посадите его в отдельную камеру и никакой связи с внешним миром. Ни компьютера, ни телефона. Если вдруг появится адвокат, этот факт должен быть зафиксирован в личном деле. Опять-таки, никаких электронных средств связи во время такой встречи». «Пибоди, наконец-то!» — укорила она вошедшую напарницу. «Я не стала входить, пока ты его допрашивала. Не хотела его отвлекать. В любом случае, я наблюдала из соседней комнаты. И вообще, как мне кажется, ты прекрасно обошлась без информации, которую я получила минуту назад. Наши ребята пробились в его бомбоубежище и теперь работают там. Прочесывают содержимое компьютера». «Отлично сработано», — сказала Ева, когда конвоиры вывели Мила за дверь. «Да, похоже, наши ребята будут покруче его». Пибоди улыбнулась хакеру, когда тот проходил мимо, затем снова посерьёзнела. «Он действительно не врубается, Даллас. По его мнению, он всего лишь сидел за рулем и добывал информацию. А значит, с него взятки гладки». «Неправда. Ему нравились деньги. Ему нравилась власть, и этим все объясняется. В общем, алчность, самомнение и глупость в одном флаконе. На этом строилась вся операция. Ладно, сейчас не об этом. Позвоню-ка я лучше прокурору». «Пока ты прессовала Мила, в комнату наблюдения пришла Рео. Сейчас она разговаривает со своим шефом». «Отлично, я с ней еще поговорю. А пока мне нужна физиономия убийцы. Мы должны взять его, прежде чем возьмем за задницу самого Александра». «Александр наверняка все спихнет на него. Сдаст с потрохами. Так сказать, баш на баш. В расчете, что мы проявим снисхождение». «Никаких сделок с Александром. В любом случае, как только мы возьмем Александра, убийца не дурак и сделает ноги. Но не наоборот. Мы не будем афишировать участие Мила. А еще лучше о нем вообще умолчать. Стоит спугнуть хотя бы одного из них, как считая, они для нас потеряны. Давай приставим к Александру парочку наших парней, и при первых признаках того, что он собрался слинять, мы его сцапаем». «Хорошо, я этим займусь. Ты думаешь, Мила говорит правду, что имя убийцы ему неизвестно?» «Думаю, этот тип его страшно напугал. Мне почему-то кажется, он с самого начала решил, что таких вещей ему лучше не знать, чтобы потом при случае заявить то, что он сегодня заявил нам. Мол, моя хата с краю, ничего не знаю». «У него еще будет время подумать о том, как жестоко он ошибся», произнесла, переступая порог, Рео. «Невысокая блондинка, заместитель прокурора. Ты обработала его по полной программе и в довершение перевязала бантиком. Он хорошо разбирается во всевозможных гаджетах и знает о людях всю их подноготную. Кстати, ты уже проделала часть моей работы. Думаю, мы учтем чистосердечное признание». «Так получилось само собой». «В данном случае босс с тобой совершенно согласен. Пусть федералы как следует встряхнут его за мошенничество, если им захочется добавить ему срок. Хотя, кто знает, вдруг они примут во внимание его показания на Александра. Кстати, когда вы намерены его брать?» «Пока не знаю. Сначала мне нужен его громила. Я над этим работаю». «Даллас, может, федералы и не станут сильно давить на хакера. Но я готова спорить на что угодно. Они оттянутся по полной, как только им в сети попадет такая огромная зубастая акула, как Стерлинг Александр. Ведь у них будет такой козырь, как твои три убийства». «Я над этим работаю», — повторила Ева. «И если к завтрашнему утру я не предъявлю ему обвинение в убийстве, в действие вступит запасной план. Я вся внимание. Давай перейдем ко мне в кабинет. Хочу кое-что проверить». «Ты готова к завтрашнему дню?» — спросила Рео, пока они шли к кабинету Евы. «Повторяю, у меня есть запасной план», — ответила та. «Я имею в виду премьеру. Даже на твоей работе время от времени положен отдых. Вообще-то я бы не хотела говорить тебе, но это и есть запасной план». Когда они пришли в кабинет, Ева быстро набросала для Рео план действий. Та слушала, потягивая воду из бутылки, которую извлекла из сумки размером с молодого слона. «Мне почему-то кажется, что он попробует убить тебя, когда ты будешь идти по красной ковровой дорожке». «Вот и я о том же. Он уверен в том, что я буду на премьере. Более того, что я буду упиваться всеобщим обожанием и потому утрачу бдительность». «Но ведь он тебя не знает, не так ли? Бдительность твоя родная сестра, а всеобщее обожание тебе до лампочки. По крайней мере, на кинопремьерах. Он живет в своем мире, и его представление обо мне зиждется на таких вещах, как летающий ребенок, интервью со мной на Дин и прочей шумихе, которую устроили СМИ по поводу предстоящей премьеры. Мира убеждена, он вбил себе в голову, что должен непременно убить меня, чтобы получить удовлетворение, потому что уровень его агрессивности и кайфа возрастает с каждым новым убийством. С этим трудно спорить. Не хотелось бы проколоться, Даллас. Проколоться можно на чем угодно. Но в данном случае пусть проколется он. Мы возьмем его. Мы возьмем Александра. Мы преподнесем вам сговор с целью убийства. Пышный букет из финансовых махинаций и мошенничества. Цветочки в нем можете перебирать вместе с федералами. Его сообщники, скорее всего, попытаются отвертеться, но федералы найдут на них управу. Здесь нам пригодится собранная милая информация. Думаю, федералы оценят ее по достоинству и будут нам многим обязаны. Еще бы, не всегда факты сами идут в руки. Но плюсы этого расследования не только в этом. Оно станет для нас отличным рычагом, который при случае мы сможем пустить в дело. Рео посмотрела на монитор. Экран был поделен на две части. С одной стороны, выполненный со слов Янси фоторобот. С другой — бесконечная череда лиц. Это он самый? Скорее, это то, чем мы располагаем. Янси уверен на все 100, но мы проводим сопоставление вот уже несколько часов, и все впустую. Ни одного совпадения. Желаю удачи. Будем надеяться, что ты найдешь его. Знаешь, завтра мне хотелось бы быть уверенной в том, что на тебя не набросится никакой маньяк. Ну, не знаю. По-моему, это придает премьере некую пикантность. Тебе, может, и придает, усмехнулась Рео и встала. Я же пойду проверю, был ли у Милы его адвокат. А потом... В следующую секунду пискнул компьютер, и она не договорила. Опознание внешности преступника. Вероятность совпадения 95,8%. «Матерь Божья, да ты мой счастливый талисман. Если я вдруг соберусь в Вегас, я непременно возьму тебя с собой». «Это он», — согласилась Рео, рассматривая через плечо Евы фото на компьютере. Клинтон Роско Фрай. Возраст 33 года, род занятий телохранитель-фрилансер. «Да-да, это так теперь называется. Александр в числе его клиентов не числится». Ева быстро пробежала глазами биографические сведения. «Я так и знала», — воскликнула она. «Видишь, он футболист-полупрофессионал. Правда, он 8 лет как не выходит на поле, да и команда из захудалой лиги. Но мой нюх все равно меня не подвел. 2 года службы в армии, 4 года в военизированном отряде «Патриоты Монтаны». То есть сразу из школы в армию, а из армии в патриоты, которым, в свою очередь, одну минутку. Рео пробежала пальцами по кнопкам коммуникатора, которым можно дать 3,5 балла из 4 по шкале шизанутости. Тоже мне футболист. Интересно, как из футбола люди приходят в телохранителя, а из телохранителей — в киллера? Не можешь пробиться в приличную лигу, прозябаешь полупрофессионалом. В конце концов, посылаешь футбол лесом, идешь в охранники и начинаешь зарабатывать нехилые бабки мускулатурой. Если подвернется правильный клиент, тот, который хорошо платит, то для него можно взяться за дела и посерьезней. Все идет по нарастающей. Посмотри, за ним тут кое-что числится: разбойное нападение, драка, уничтожение чужой собственности. Ни разу не сидел, отделывался штрафом, общественными работами плюс такая фигня, как курс сдерживания негативных эмоций. Всякий раз его выручал тот факт, что он был чист. Ни наркотиков, ни алкоголя. Что неудивительно, если хочешь поддерживать физическую форму. Согласно его налоговой декларации, он зашибает телохранителям немалые деньги. Это официально. А в загашнике наверняка припрятано еще больше. Потому он и декларирует внушительные суммы. И даже готов заплатить с них неслабый налог. Ему нужен успех. Здесь есть его адрес. Посмотри, это недалеко от места первого преступления. Верно, как недалеко и от конторы Александра и Поупа. Черт, как же удобно жить близко к месту работы. С этими словами Ева встала и взяла с вешалки пальто. Похоже, завтра вечером тебе придется разделить лучи славы с моими туфлями. «Кстати, они потрясающие», — сказала Рео. «Хорошо, я приготовлю ордер. И если меня не будет, когда ты доставишь его сюда, позвони. Договорились? Потрудись сегодня и оттянись как следует завтра». «Пожалуй». Ева натянула пальто и зашагала к своим супербизонам. «Пибоди, Кармайкл, Фрэнкс, Бакстер, Трухарт, приготовиться. Нам предстоит упаковать субъекта, опознанного как Клинтон Фрай. Давайте возьмем его за задницу». Операцию она спланировала просто. Поручила Келлендер из технического отдела сделать сканы теплового излучения. Затем перекрыла все входы и выходы в восьмиэтажном доме, в котором на верхнем этаже у Фрая была угловая квартира. «Он у себя наверху или нет?» — спросила она у Келлендер. «Проверяю. Пока не нашла никаких источников теплового излучения, но и защитных экранов тоже не нашла. Или они отключены. Дома его нет». «Чёрт. Можно влезть в систему безопасности здания, установить наши глаза и жучки на лестничной площадке перед квартирой, в лифтах и на лестничной клетке». «Давай». «Даллас, каковы наши дальнейшие планы?» — поинтересовалась Пибоди. «Сидеть и ждать его возвращения?» «Возможно, придется ждать», — подумала Ева. «Давайте сначала посмотрим, вдруг появится новая информация. В соседней квартире кто-нибудь есть?» «Секундочку», — отозвалась Келлендер. «Да, есть. Даже двое. Один или карлик, или ребенок». «Отлично. Пибоди, мы с тобой поговорим с соседями. Остальным быть в полной готовности. Если заметите его, смотрите, не спугните. Этот гад быстро бегает». С этими словами она поспешила на другую сторону улицы. Симпатичный квартал, симпатичная улица. Можно пойти прогуляться, заглянуть на рынок, перекусить в кафе на углу. Еве не хотелось, чтобы Фрай, возвращаясь домой, наткнулся на них. «Наверное, он на работе», — предположила Пибоди, когда Ева отмычкой открыла дверь. «Не думаю, что Александр держит его на постоянной основе. Слишком уж этот тип приметный. Зачем держать рядом с собой того, кто моментально бросается в глаза? Думаю, у Фрая есть отдельный офис. Или же он просто вышел погулять. Или занят тем, что убивает кого-то. Или по своей собственной инициативе, или для Александра». «Думаешь, кто-то еще остался?» «Думаю, Александру достался бы еще больший кусок, если бы этот мир вдруг безвременно покинул его сводный брат. Да и головной боли тоже стало бы меньше». «Убрать Поупа, когда расследуются три убийства, так или иначе с ним связанные?» «Думаю, Александру хватит наглости. Внутренние голосы, выданные компьютером анализ, подсказывают мне, что он выждет несколько месяцев. Но как и с Фраем, убийства работают на него. Так почему бы не воспользоваться вновь столь эффективным средством?» Они вышли из лифта на восьмом этаже и постучали в дверь соседней с Фраем квартиры. «Система безопасности неплоха, но с виду выдает параноика», сказала Ева, глядя на дверь квартиры Фрая. Дверь соседней квартиры открылась, и из-за нее выглянула женщина лет 35 с всклокоченными волосами в мятой одежде. Она посмотрела на Еву усталым взглядом. «Кто вы?» «Лейтенант Ева Даллас, управление полиции Нью-Йорка». С этими словами Ева продемонстрировала свой жетон. «Вы же не можете арестовать меня за то, что я хочу купить цепи и кандалы для моего сына, чтобы уложить его в кровать». «Полагаю, это не те мысли, которыми нужно делиться с копами. Думайте, что говорите». «Мне нечем думать. У меня уже не осталось мозгов. У ребенка третий день жуткая простуда. Неужели нет средств ее вылечить? Я бы все на свете отдала за такое лекарство». Женщина жестом указала куда-то за дверь. Там, на полу, в окружении груды игрушек, сидел мальчонка лет 6. Его нос пылал, как прожектор маяка. Глаза больные, слезливые. Тем не менее, лицо сохранило проказливое выражение. «Ему сегодня лучше, и он уже довел меня до ручки». «Хочу мороженого!» — крикнул мальчонка и принялся колотить кулачками по полу. «Хочу мороженого!» «Никакого мороженого, пока не поспишь», — возразила мать. В ответ раздался душераздирающий вопль. «Арестуйте меня, наденьте на меня наручники». Женщина даже протянула руки. «Только спасите меня. В школу его снова пустят только завтра. И то лишь при условии, что я поклянусь на собственной крови. А я так и сделаю, что он больше не заразный. Его отец в командировке. Чёрт, как же ему повезло». «Извините, но...» «Хочу мороженого!» Выкрикнув эти слова, мальчонка со злостью швырнул ближайшую к нему игрушку, а в следующий миг мимо матери, едва не задев ее, пролетел игрушечный грузовик. Ева же успела вовремя отскочить в сторону. «Все, с меня хватит», — воскликнула несчастная мать. «Мое терпение лопнуло. Болен ты или нет, Райли Эндрю Лэндон, но твоя задница сейчас станет такой же красной, как и твой нос». Хотя, по мнению Евы, такая реакция была вполне оправданной, она, тем не менее, положила руку на плечо женщины. «Эй, приятель», — сказала она, обращаясь к ребенку, и слегка отвела в сторону полупальто, чтобы стал виден висевший у нее на поясе пистолет. «Ты только что нарушил статью номер 82-76-Б Уголовного кодекса. И теперь можешь выбрать одну из двух. Или ты ляжешь спать, или сядешь в тюрьму. В тюрьме, как ты понимаешь, никакого мороженого, никаких игрушек и никаких мультиков. Там просто тюрьма». Мальчишка вытаращил глаза. «Мама!» «Ничего не могу поделать, мой дорогой. Это полиция. Прошу вас, офицер». С этими словами, сложив в умоляющем жесте руки, мать повернулась к Еве. Лицо ее светилось едва ли не безумной улыбкой. «Прошу вас, дайте ему шанс исправиться. Он хороший мальчик. Он просто устал и неважно себя чувствует». «Закон есть закон», — холодно изрекла Ева и строго посмотрела на мальчонку. «Или в постель, или в тюрьму». «В постель!» Крикнул мальчик и едва ли не подпрыгнул с пола, как будто его преследовала стая злобных демонов. В следующий миг дверь спальни захлопнулась. «Я сейчас к тебе приду», — крикнула ему вслед мать, затем снова повернулась к Еве. «Если вы снимете ботинки, я расцелую вам ноги. Я сделаю вам педикюр. Я приготовлю вам ужин. Лучше честно ответьте на пару наших вопросов, и мы в расчете». «Нет, я у вас в вечном долгу. А что за вопросы?» «Нас интересует Клинтон Фрай». Ева указала на противоположную дверь. «Когда вы видели его в последний раз?» «Вчера, примерно в 5 часов, если память не изменяет. Я заказала еды, потому что не хотела оставлять сына одного. И Фрай как раз выходил из своей квартиры». «Он сказал, куда идет?» «Он никогда ничего не говорит. Мы с ним не перебросились даже словом за все 5 лет, пока здесь живем. Я бы не сказала, что он стремится поддерживать соседские отношения». «Какие-то проблемы?» «Никаких, но я не слишком удивлена, что полиция расспрашивает меня о нем. Как бы вам сказать?» «Он всегда производил впечатление. В общем, я ни разу не видела, чтобы к нему кто-то приходил. Друзья или кто-то еще. «И со вчерашнего дня он так и не возвращался домой?» «Нет, не возвращался. У него с собой была пара чемоданов, как будто он куда-то собрался». «Пара чемоданов?» «Да, будь на его месте кто-то другой, я бы сказала. О, да я вижу, что вы едете в путешествие». Но с ним я предпочла промолчать. «Понятно, спасибо вам. Может, я все-таки что-нибудь для вас сделаю? Испеку пирог. Вообще-то я никогда не пекла никаких пирогов, но я попробую». «Нет-нет, благодарю за то, что уделили нам время. На самом деле мой сын замечательный ребенок, но из-за болезни его просто не узнать. Думаю, мы с ним вздремнем вместе, после чего он вновь проснется человеком». «Желаю вам удачи», — сказала Ева и снова бросила взгляд на квартиру Фрая. «Думаешь, он сбежал?» — спросила Пибоди. «Думаю, он сообразил, что мы это дело так не оставим. Ребенок мяч», — сказала она. «Все эти видео. Он явно опасался, что где-то засветилось его лицо, и фотороботом дело не кончится. И вот теперь он собрал вещички и куда-то переместился. Но я не думаю, что слишком далеко». Ева вытащила коммуникатор и отдала распоряжение провести повальную проверку заказов такси, после чего велела Кэллендер проверить все оставшиеся в квартире гаджеты. «Посмотрим, что у нас есть», — сказала она, вытаскивая из кармана отмычку. «Кстати, здорово у тебя получилось с этим мальчонкой», — сказала Пибоди. «Он и впрямь поверил, что ты посадишь его в тюрьму». «А что, кто-то в этом сомневался?» — ответила Ева и открыла дверь.